Глава третья. Антон. Чтобы не упустить ни секунды спектакля, мне приходится переехать к барной стойке. И тут с еще одной порцией виски насладиться зрелищем. Ну а что, я в конце концов заслужил это веселье. Парни, столпившись у дверей VIP-кабинета, гогочут, посвистывают. Госпожа Синий Чулок явно пришлась им по вкусу. Какой непривередливый у них, однако, вкус. Я не завидую, делать мне больше нехер. Стыдно ли мне? Нет, мне не стыдно. Пусть это будет ей уроком. Пусть сейчас она напугается и прикусит свой наглый язычок, спрячет голову в трусы и больше никогда не будет смотреть в сторону тех мужчин, которые ей не по зубам. Ничего серьезного ей парни все равно не сделают, вряд ли хоть кто-то из них хочет сесть, а сейчас в ресторане много свидетелей. Да и сомневаюсь я, что кто-то заинтересуется сиськами Хмельницкой на серьезных щах. Правда, я отдаю отчет, вероятнее всего в понедельник я буду подписывать ее заявление об уходе. Ну и черт с ней, рынок труда полон безработных главных бухгалтеров. У меня даже есть на примете пара знакомых с отличными рекомендациями. Уволю. В понедельник же и уволю. И пусть катится куда-нибудь к боссу своего унылого уровня. А если она попросит прощения за свою наглость, я даже не заставлю ее отрабатывать 2 недели позора. Может быть. Интересно, много ли фоток парни сделают, и как долго оно будет летать по рабочим чатам в качестве страшилки? А если будешь плохо работать, придет госпожа главный бухгалтер и тебя трахнет. Смотри, какая у нее унылая задница. Ребята у VIP-кабинета оживляются, там явно происходит какая-то движуха. Кажется, Хмельницкая прорывается с боем. В чем мать родила, точнее, в чем ожидала меня? То есть в одном белье. Пока его мне не очень видно, хотя не очень-то и хотелось. Ирину зажимают в дверях курьер и Игнат. Мой зам прихватывает госпожу главную бухгалтершу за задницу. Виталик за грудь. Кажется, даже зажимает между пальцами соски. «Виталик, окстись, за что ты лапаешь?» «И как только рука поднимается! Или что, думаешь, она тебе премию за такое лишнюю выпишет? Ну-ну. Ты посмотри, на какие подвиги некоторые ради денег идут. Я вот не знаю, сколько мне нужно приплатить, чтобы я даже на аналогичный подвиг пошел». Охает и сгибается пополам Игнат. Ему Мегера всаживает кулаком в живот с размаху. Ну что ж, это ему наказание за тот фант, пожалуй. Гена валит все на него, так что так ему и надо. Вскрикивает и Виталик. Курьеру настолько глубоко вгоняют каблук в ногу, что мне аж дистанционно больно. Ну, хоть не в пах. Скажи спасибо, Виталик. «Ну, и кто следующий хочет сесть за домогательство?» Ирина рычит яростно, и от этого ее рыка даже мужики шарахаются. Ну вот, и как хотеть вот такое? У меня вот лично бы уже от этого упал бы. Терпеть не могу скандальных баб. Дебилов нет? Ну надо же! Вот это действительно откровение! Ядовито сплевывает Ирина и уже без препятствий шагает в зал. Кажется, даже не замечая, что на ней из одежды только трусы и чулки, а лифчик после пальцев Виталика немного сбился, и из-под кружева выглядывает розовый сосок. Сосок сквозь кружево. Я почти ослеп. Ирина подходит ко мне, замирает в 2 шагах, даже не обращая внимания на то, что на нее, почти голую, оборачиваются ее же коллеги. Судя по ее лицу, она и без трусов могла бы пройтись. А я... пытаюсь наладить собственное дыхание, потому что виски у меня совершенно не тем горлом пошло. Ох, оказывается, под скафандром главной бухгалтерши скрывается очень горячая девочка. Фееричнее открытие эта ночь для меня не могла приготовить. Никогда не верил дебильным киношкам, в которых одним переодеванием делали из чучела секс-бомбу. В этом конкретном случае обошлось одним раздеванием. Я ее жутко состарил, кстати. Вот сейчас, без очков, с распущенными волосами и без мешка, скрывающего фигуру, становится очевидно, что она совсем молодая, лет 25, не больше. А грудь у нее весьма аппетитная, кстати. Оказывается, и двоечка может заставить истекать слюной. Понятно, почему не смог удержаться Виталик. Непонятно, почему мне теперь хочется ему вырвать руки из плеч. С корнем. Грудь грудью, но и все остальное у Ирины очень даже. Можно захлебнуться слюной нечаянно. Подтянутая задница, длинные ноги в темных чулках. Чулки! Вот уж чего я точно не ожидал увидеть на нашей мисс просроченная девственность. Так это чулки. Мне казалось, что Ирина под своими штанами носит одни только панталоны, бабушкины, по колено, в розовый цветочек. А вот надо же, какая красота, оказывается, у меня под носом бегала. Прятала под штанами проститутку. И вот от этого я отказался. Знал бы, может, и подумал бы, стоит ли затевать всю эту хрень. Но сейчас не время для сожалений. Сейчас время пожинать. И я в самом деле жду. Жду своей победы. Когда же наша Ирочка покраснеет, спохватится, что так опозорилась на всю фирму, расплачется и убежит? А она же смотрит на меня с кипучей яростью и бесит меня тем, что не сдается. Я ей насмешливо улыбаюсь, салютую стаканом с виски, глотаю его. «За твои сиськи, дорогая! И за то, что они у тебя есть! И за то, что они у тебя есть! И за то, что такие красивые!» Она выдирает у меня стакан из пальцев и швыряет его об пол. И стакан разлетается вдребезги, привлекая к себе внимание уже всего зала. Хотя на нас и так уже почти вся фирма пялилась. Ох, ни хрена себе, какие мы, оказывается, дерзкие! И это вдруг люто меня заводит, заставляет кровь в венах кипеть еще сильнее. Теперь я еще больше хочу ее поражения. «Ты ничего мне сказать не хочешь, Антон Викторович?» Рычит госпожа главный бухгалтер. И где-то в глубине моей душонки, еще не совсем убитой безжалостными законами рыночной экономики, скребется совесть. Может, это я все-таки зря? Хотя нет. Это стоило того. Каждая секунда этой стычки. «За бой посуды ты сама заплатишь, Ирина Александровна!» Безмятежно откликаюсь я, опираясь на барную стойку обоими локтями. Сложно ей не восхищаться. 10 из 10 мне знакомых женщин вот после этого сбежали бы в слезах. А это нет, стоит тут напротив меня, скрестив руки на красивых сиськах, будто и не в трусах стоит посреди ресторана, а в королевской мантии. Я даже не ожидал, что у нее на это хватит духу. И я снова ощущаю это странное чувство, когда хочется только замереть и следить за каждым ее движением. Как тогда, на танцполе, перед тем, как она ушла в VIP-кабинет. «То есть извинений я не дождусь, правильно?» — яростно выдыхает Хмельницкая. «Нет, ну почему? Дождешься, если произнесешь их сама». Я пожимаю плечами. «Если хочешь, могу подсказать текст». «Простите, Антон Викторович, что предложила вам свою унылую персону. Больше так не буду, очень раскаиваюсь». На бледных скулах Хмельницкой расцветают алые пятна. Дракониха, как она есть. Ирина шагает ко мне, сгребает меня за галстук, двумя резкими движениями наматывает его на свой кулак. Это настолько дико и неожиданно, что я чуть не давлюсь собственным языком, глядя в кошачьи яркие зрачки Хмельницкой. «О да, Антон Викторович!» Горячее дыхание госпожи главного бухгалтера проходит по моим губам. «Я действительно чрезвычайно раскаиваюсь, что предложила себя такой твари, как ты. Мне действительно ужасно стыдно, что я опустилась настолько. Не бойся, больше не опущусь». Все ее слова почти те же, что ей продиктовал я. Но она переворачивает их с ног на голову так, что уже в моей груди разливается яростный жар. «Не бойся? Это она раскаивается в том, что запала именно на меня? Да что эта сучка о себе возомнила? Я не знаю, что на меня находит. Я подаюсь вперед, пытаясь накрыть своим ртом ее наглые губы, которыми она так дерзко пытается меня ставить на место. И сам на себя матерюсь. Я что, реально хочу ее целовать?» «С какого хрена? Но я хочу!» И член в моих штанах уже дыбом стоит, непонятно от чего. Но сомнений нет. Именно на эту обкуренную бабу. Я смертельно хочу ее трахнуть. Еще 5 минут назад не хотел, а сейчас дым из ушей вот-вот пойдет, если я этого не сделаю. Вот только Хмельницкая не только уворачивается от моего рта, уклоняясь от поцелуя, но и с неожиданной силой дергает мой галстук так, что я вдруг оказываюсь на коленях посреди ресторанного зала. Виски был лишний. Наверное, весь. Это из-за него я не устоял на ногах. Но какая же наглая сука меня швырять на колени перед всей фирмой! Да я же ее в асфальт на офисной парковке вкатаю и каток сверху поставлю. А вот почему я не встаю, пораженно пялясь в зеленые глаза Ирины, и почему язык за моими зубами такой ватный, вот это действительно загадка. «Вот так ты должен стоять, щенок», — шипит Ирина, «и не сметь открывать свою грязную пасть без моего разрешения». «Она охренела!» И этот ее шепот внезапно звучит почти оглушительно. Я замечаю, что и звукач вырубил музыку, чтобы не упустить ни слова из нашей перепалки. Все-таки хлебом не корми этих идиотов, дай какое-нибудь зрелище. И все-таки она охренела. Окончательно. Как она вообще смеет так вести себя со мной? И уж тем более отшатываться от меня так, как сейчас. С таким отвращением на лице, будто она только что съела живого червяка и без соуса. Ирина отворачивается и уходит обратно, к вип-залу. И почему-то те мужики, которые еще 5 минут назад снимали ее на телефоны, шарахаются с ее пути, стоит только Ирине задеть их взглядом. А я смотрю на шикарную задницу Хмельницкой в сумасшедших черных стрингах и понимаю, что вообще-то у меня стоит до сих пор и не думает падать. Наверное, дело в ее заднице. Ну или в сиськах. В чем же еще?